спустя час с небольшим он пришел к характерному для него решению. Он подождет и посмотрит. Олвин не тратил времени зря и немедленно принялся узнавать все, что можно о Хедроне. Как всегда, основным его источником информации был Джезерат. Старый наставник дал ему строго фактический отчет о своей встрече с Хедроном и добавил к нему то немногое, что ему было известно об образе жизни Шута. В той мере, в какой это вообще было возможно в диаспоре, Хедрон вел уединенную жизнь. Никто не знал, где он обитает, ни каковы его привычки. Последняя по времени шутка, которую он отмочил, была в сущности совсем детской проказой, повлекшей за собой полный паралич всего городского транспорта. Было это 50 лет назад. Столетием раньше он пустил гулять по городу какого-то очень уж противного дракона, который слонялся по улицам и жадно пожирал все работы, выставленные модным в тот момент скульптором. Сам скульптор, справедливо встревоженный, когда разборчивость чудовища по кулинарной части стала очевидной, предпочел спрятаться и не появляться на люди до тех пор, пока дракон не пропал таким же загадочным образом, как и появился. Из всей этой информации ясно было одно. Хедрон, должно быть, досконально знал функции всех устройств и всех тех сил, которые управляли жизнью города, и мог заставить их повиноваться своей воле в такой степени, какая была недоступна никому другому. И, надо полагать, существовал еще один более высокий уровень контроля, на котором предотвращались любые попытки слишком уж изобретательных шутов причинить постоянный неустранимый ущерб сложнейшей структуре диаспоры. Олвин должным образом усвоил все это, но не предпринял никаких попыток к тому, чтобы увидеться с Хедроном. Ему хотелось обрушить на шута целый ворох вопросов, но непреклонное стремление до всего доходить самому было, может, наиболее неповторимая черта его уникальной натуры, укрепляла решимость выяснить все, что можно, собственными силами, без помощи со стороны. Он взялся за дело, которое могло потребовать от него многих лет, но до тех пор, пока он чувствовал, что движется вперед к своей цели, он был счастлив. Подобно путешественнику стародавних времен, который стирал с карты белые пятна неведомых земель, Олвин приступил к систематическому исследованию диаспоры. Дни и недели проводил он, бродя лабиринтами покинутых башен на границах города, в надежде, что найдет где-нибудь выход в мир на той стороне. В ходе этих поисков он обнаружил десяток огромных воздуховодов, открывающихся вовне, высоко над уровнем пустыни, но все они оказались забраны решетками. Хотя даже и не будь там этих самых решеток, отвесная пропасть глубиной в милю оставалась достаточно серьезным препятствием. Он так и не нашел выхода из города, хотя исследовал тысячи коридоров, десятки тысяч пустующих помещений. Все эти заброшенные здания были в безупречном, ни пылинки состоянии, которое жители диаспоры, кстати сказать, принимали как нечто само собой разумеющееся, как часть нормального порядка вещей. Порой Олвин встречал плывущего робота, совершающего, очевидно, инспекционный обход, и всякий раз задавал машине свой сакраментальный вопрос. Все это было бестолку, потому что встречавшиеся ему машины не были настроены на ответ человеческой мысли или речи, и хотя вне всякого сомнения они осознавали его присутствие, потому что вежливо отплывали в сторонку